холод, льется дождь, с неба небо серое. Ну и что? А у меня в сердце солнце светит, и краски все в желто-красном цвете. И пускай лед, дожди, а счастливая, что такси, и мне много-много-многого не надо. Мне бы только-только-только-только взгляд. Шанчу.